Кривая уточка. Жили-были дед да баба. Они пошли за грибами в лес и нашли уточку, а та уточка была кривая. Они ее взяли и принесли домой. На завтра встали и опять пошли за грибами, а ей сделали утичье гнездышко из перьев. Они ушли, а уточка обернулась девушкой, избу вымыла, воды наносила и пирогов испекла. Дед и баба пришли и спрашивают, кто это у нас так все прибрал? А соседи им говорят, у вас тут кривенькая девушка воду носила. Вот дед и баба и на завтра ушли, да и спрятались в чулан. Уточка обернулась девушкой и пошла за водой, а дед и баба выскочили, да ее перышки и бросили в печь. Перышки все и сгорели. Тут пришла девушка и заплакала. Стала просить у деда, у бабы золотую прялочку. Села на крылечко и придет к уделю. Тут летит стадо гусей и лебедей. Она и говорит, гуси мои любезные, дайте мне по перышку. А те говорят, другие летят, те дадут. Опять летит стая гусей и лебедей. Гуси мои любезные, дайте мне по перышку. Другие летят, те дадут. Тут летит одинокий гусь. Он и бросил ей перышки. Стала она опять уточкой и улетела. Поплакали дед с бабой, да ничего не выплакали.